Это называется человечность. Она в вас проснулась. Слушая рассказ той, кто участвовал в подобном, Артига менял свое отношение. Нейтральный голос становился холодным. Не трудись меня осуждать. Я сама с этим справилась гораздо лучше. Анализ. Распознано раскаяние. Соответствие 98.5%. Продолжайте. Пусть не смягчил тон, но юноша уже не думал о мгновенном устранении нечеловеческой особи. Нелюди не могут жалеть о зверствах, которые сотворили. Так вот, после того случая, я начала смотреть на свои действия с иной стороны. Операции, проекты и военная техника — все это забирало жизни. Все это создавало таких, как тот, трясущихся от боли, захлебывающихся своей же кровью, а его глаза он будто молил о чем-то. Не знаю, о пощаде или смерти. Может и то разом. Вы больше не могли продолжать? Естественно. Вот только, из Милитиха не уходит так просто. Я знаю слишком много, для того, чтобы меня просто отпустили. И у меня простой выбор. Совершать грехи или умереть. Вы выбрали второе. Полагаю, это можно назвать достойным выбором. Хи-хи, спасибо, конечно, но ты не прав. Хихикнув в ладошку, женщина немного улыбнулась юноше. Достойный выбор – это бороться за то, что считаешь правильным. А я просто сдалась. Я не настолько сильная, чтобы сорваться в бега и вздрагивать от каждой тени. Я просто хочу отдохнуть. Перед океаном. Да, мальчик, перед океаном. В детстве, когда мои родители еще не развелись, они приводили меня на пирс перед восходом, и мы вместе смотрели на рассвет. Ваши родные не расстроятся из-за вашей смерти? Сомневаюсь. Когда отец узнал, что мама ему изменила и я не от него, сразу возненавидел. Видимо, и не любил на самом деле. А с матерью я не говорила уже года три. Не знаю, как она там, но наверняка ширяется с очередным богатым ёбарем. Вас ничто не держит в мире живых. Вы не боитесь попасть в ад или в иное место? Пусть Артига и не считал мифы и религиозные тексты достоверными, но вероятность существования подобного существовала. Очень малая, но существовала. А нет, малыш, я не беспокоюсь. Даже если окажусь в преисподней, то бояться нечего. Как писал один Шекспир, отпуст, все демоны сюда слетелись. По мере разговора, слабая улыбка не сходила с лица женщины, будто ей было приятно общаться с юношей. Я видела очень многое. Общалась с такими людьми, которым Люцифер бы руку пожал и попросил автограф. Вы действительно не боитесь умереть? Это ненормально, как и моя жизнь. Если выбирать, то я лучше уйду по своему выбору и там, где сама захочу. Вдруг, темноволосая наклонилась, оказавшись почти в упор к Теге. Теперь твоя очередь. Что? Недоуменно склонив голову, юноша смотрел прямо в глаз цвета морской волны. Пусть они были тусклыми и измученными, но капля интереса имела место в них. Я тебе все рассказала, теперь ты. В конце концов, ты последний человек, с которым я говорю, прояви благодарность. Несколько мгновений было потрачено на обработку утверждения, и оно было признано разумным. Я. Постой, еще кое-что. Прервала она парня на полуслове. Можешь ничего не скрывать. Поверь, я унесу твои тайны в могилу буквально. Сдавленно прыснув, корпоратка начала посмеиваться над собственным черным юмором. Собирающийся ограничиться общими фактами, юноша застыл, обдумывая ее утверждение. Она умрет в ближайшем будущем, и все, что она узнает, останется только с ней. В таком случае, Артига действительно мог говорить правду. Из чего мне начать? Из сути. С ехидной ухмылкой, женщина вернула слова назад. Принято. Первое, я не совсем человек. А во, теперь мне еще интереснее. Четкое воодушевление возникло вместо ожидаемого скепсиса. Рассказывай, вам действительно интересно? Вы спрашиваете не из веш. Да какая нахер вежливость? Я сейчас от интереса помру, раньше суицида. Ну же, ну же. Начав жалобно выпрашивать продолжение, эта женщина вела себя довольно странно. Мой мыслительный процесс наиболее схож с машинными вычислениями. Я не могу испытывать эмоции самостоятельно. Я не воспринимаю боль и усталость, интерпретируя их, как данные от нервной системы. Видя горящий огонь любопытства в синих глазах, Артига окончательно уверился в искренности ее интереса и продолжил говорить. А говорил он то, о чем не рассказывал никому. Ахахахаха. Держась руками за живот, собеседница не могла сдержать смех. «Ты тот самый ночной мститель», на что юноша только недоуменно мигнул кибернетикой, не скрытой за очками. «Разве вы не должны бояться и дрожать от ужаса?» Все еще широко улыбаясь до ушей, темноволосая вдруг качнулась и легла головой на колени Теги. мягкого, милого мальчика, решившего составить компанию отчаявшейся самоубийце, смотря на светящееся лицо женщины перед собой, смотря на то, как она без страха лежала у него на коленях, Артига не мог понять ее. Даже в сравнении с другими людьми, она была непонятной. Или же, вы обезумели, ты только заметил, со смешком, она протянула ладонь и похлопала своего собеседника по макушке. Чего мне бояться, я все равно скоро уйду, но мои действия порицаются обществом. Слышала Владец и Пеши, резкий вопрос не выбил Тегу из колеи, ведь он сразу понял, к чему она ведет. Он тоже так делал. А ради чего? Ради защиты своего княжества. Там, он долгое время почитался, как легендарный господарь, именно, его действия были направлены на защиту своих подданных, так действительно ли он был так жесток, аналогия неуместна, я не убиваю людей, только тех, кто потерял право так называться, ох, ты такой наивный, мягко улыбнувшись юноше, женщина продолжила, ты убиваешь людей, самых, что ни на есть, людей, людей, резко переспросил Артига. Он уже долгое время использовал свою устоявшуюся систему определения видовой принадлежности, а теперь ее опровергают. Только человек способен на жестокость среди всех живых существ. Только мы можем совершать моральные преступления ради излишеств. Я на это насмотрелась. Чуть поерзал головой, женщина устроилась поудобнее на колени парня. Не ищи правды в людях, мальчик, не найдешь. А чем вы? Ты хочешь понять людей и стать одним нас? Ведь так, видя кивок, темноволосая приобняла торс Теги, чувствую его тепло, не стоит, но без человечности, я не могу быть полноценным членом общества, в Найт-Сити полной этой человечности тошно уже, пробормотав это, женщина повернулась лицом к алым глазам, чье мерцание передавало бурю мыслей в разуме, не становись таким, как люди, может, в нас есть хорошие, но плохого в разы больше, пересмотр логики, временная замена переменных. Просчет, если человечность вмещает в себя не только положительные качества, но и отрицательные. Хи-хи, ты такой милый, когда в растерянности. Улыбнувшись, женщина смотрела в неподвижное лицо юноши. Люди жестоки. Если ты вернешь себе эмоции, то и эта жестокость вернется. Не надо. В этом мерзком городе нет места сочувствию, которое ты сейчас показал. Некорректно. Я не могу испытывать сочувствие. Как человек, да. Зато, можешь по-своему. Подняв ладонь, женщина погладила щеку Артиги, говоря это с благодарностью в голосе. «Именно поэтому ты составляешь компанию одной трусливой суицидницы. Нет, ради исследования. Какая разница? Даже альтруизм, как правило, исходит из желания почувствовать себя хорошим человеком. Мне не важна причина, по которой ты сейчас со мной. Я просто тебе благодарна. Не понимаю, и не надо. Не пытайся понять людей, они этого не заслуживают». «Лучше оставайся таким же милым и невинным». Замолчав на несколько секунд, собеседница будто думала о чем-то. «ХММ почему нет?» Неожиданно для аналитических протоколов, женщина поднялась и обняла Артигу за шею, а следом, она совершила то, что полностью укрепило его уверенность в ее безумии. Она его поцеловала. Темноволосая не демонстрировала страсти, только нежность. Положив пальцы на щеки юноши, что не собирался сопротивляться, она подумала, что впервые делает это так, может, именно таким образом влюбленная целует своего возлюбленного. Долгую минуту, пара застыла в этом положении, пока ошеломленный юноша не мог найти оптимальный вариант действий. Угрозы не было, как и иных пагубных намерений. Эта женщина, по непонятной причине, ласково поцеловала его. Ее стоит оттолкнуть, или ждать, пока она не закончит. Впрочем, размышления прервались, ведь темноволосая оторвалась от губ юноши, но так и осталась прильнувшей к его груди. Она будто наслаждалась этими мгновениями. «Скажи, я ведь у тебя первая?» Даже не видя ее лица, Артига смог узнать довольство. «Да, забрать первый поцелуй милого мальчика перед смертью. Думаю, это лучшее, что могло произойти этим утром». Опустившись, женщина вновь легла на колени юноши. Она выглядела умиротворенной, будто ей было уже нечего желать. «Вы все еще хотите умереть?» «Да может, я рано сдалась, но у меня нет желания продолжать мою жизнь. Я просто не могу вновь быть частью тех ужасов, которые творят корпорации. Лучше спокойно умереть здесь, под шум океана рядом с тобой». Синие глаза женщины отражали искры страха. Она боялась того, что ей придется делать на своей должности. Боялась больше смерти. «Это нелогично. У вас есть шанс, пусть и ничтожный, шанс на короткую жизнь беглянки. от Милитиха не скрыться. Уж точно не с моим багажом секретных данных. Вы так устали жить? Хи-хи, да, я очень устал от этого города и этого мира. Забавно, раньше мне было плевать на пострадавших, пока они были цифрами в отчетах. А увидев воочию, похоже, во мне еще осталось нечто хорошее. Или это просто трусость? Как думаешь? Я не могу сказать. Вы честны с собой и не пытаетесь убежать от себя. Может, в вас больше мужества, чем в тех, кто продолжает влачить жалкое существование. Какой же ты очаровательный. Мирно улыбаясь, женщина смотрела на Артигу, запоминая его точеные черты лица. Сделаешь мне подарок напоследок? Какого рода? Я хочу, чтобы именно ты забрал мою жизнь. Видя замершее сияние глаз юноши, женщина хихикнула. Я не могу. Вы человек. И что? Я сама прошу тебя об этом. Я просто хочу умереть от твоих рук, а не от падения на грязный асфальт. Ну же, так ты сделаешь меня счастливой. Тепло улыбаясь, она потянула ладонь Теги к своей голове. Только будь ласков, мой милый ужас ночи. Ощущая мягкие волосы женщины под своими металлическими пальцами, юноша обдумывал дальнейшие действия. Если он откажет, она просто бросится вниз и вполне может умереть. Или просто найдет иной путь. Так, может, лучше будет уважить последнее желание человека, который вскоре умрет. Сделать это ласково, ему было известно о безболезненном убийстве, но ласковым. Да я покажу. Кивнув, собеседница начала показывать новый способ лишения жизни. Погладь меня по голове. С некоторой задержкой Артига начала исполнять указания. Его аугментированные руки аккуратно поглаживали макушку женщины, пока она жмурилась от удовольствия. Сквозь густую шевелюру пальцы юноши не казались ледяными, лишь приятно охлаждали кожу. «Поцелуй меня». Медленно опустившись к лицу той, кто желает умереть, юноша накрыл ее губы своими. Однако она имела в виду другое и сразу запустила шаловливый язычок внутрь Татеги, веселясь от его растерянности. «А теперь заставь меня упокоиться вечным сном в твоих объятиях», — говорила она, смакуя вкус, оставшийся на ее устах. Умиротворенная улыбка не сходила с лица женщины, пока стальная ладонь сдавливала ее сонную артерию. Ее мозг, перестав насыщаться кислородом, быстро начал отключаться. Ее взор застилала тьма, пока она смотрела на своего милого убийцу. Смотрела в его спокойные алые киберимпланты глаз, в которых не было ни неприятия, ни удовольствия. Не было осточертевшей человечности. «У тебя прекрасные глаза». Последние слова сорвались с губ, за миг до беспамятства. И еще одно мгновение понадобилось, чтобы нечеловеческая хватка холодных ладоней прервала жизнь. С отчетливым хрустом шея женщины сломалась, что являлось причиной гарантированной смерти. Без сиюминутной помощи ей не оправиться, и ей неоткуда было прийти, ведь идущая на смерть внесла небольшие коррективы в свой биомонитор. Ей не хотелось, чтобы травматим прилетела и все испортила. Ныне бездыханное тело отчаявшейся женщины неподвижно лежало на коленях Артиги, храня мирную улыбку. Впервые он убил человека не как социально опасный элемент, а по его же просьбе. Крайне длительный просчет, занявший не менее 10 минут, привел Артигу к единственному решению – упокоить так и не назвавшегося человека там, где он бы захотел, под спокойной гладью моря, которому были безразличны метания людей, под бликами восходящего солнца, что уже появилось за спиной. Подняв холодеющее тело, юноша направился к набережной, по пути найдя достаточно тяжелые цепи. Они навсегда будут удерживать эту женщину под водой, не давая ей всплыть и даже частично вернуться в ненавистный ей город. Так будет правильно. Глава 21. Высокий рокот медицинской пилы наполнял помещение клиники. На хирургическом кресле лежал юноша, чья грудная клетка была вскрыта. Словно в страхе, пульсирующее сердце сжималось и билось неестественно медленно под воздействием препаратов. Полным ходом шла операция по вживлению, так называемого, второго сердца. Хоть этот имплант так называли, но на деле он представлял собой обширную систему реанимации и стимуляции организма. Дополнительный кровяной насос действительно имел место быть, но являлся только частью того, что может вернуть человека с того света. В будущем также планировалось провести замену кровеносной системы. Органические вены, артерии, сосуды и капилляры будут заменены на аналоги из биопластика, что может выдержать много большее давление. В купе со вторым сердцем это сильно повысит выживаемость и даст более обширные возможности самому телу, вкупе с заменой самой крови на более эффективную смесь. Однако операции подобной сложности были вне возможности хозяина этой клиники. Сколько ни смотрю, все никак привыкнуть не могу. Старый риппер, не отвлекаясь от процедуры, краем глаза видел лицо юноши, над чьим телом и работал. Артига не показывал боли или отвращения. Наоборот, внимательно следил за работой Лиа и изредка давал советы. Прямо в процессе операции над собственной плотью, ощущение боли лишил иллюзия человеческого разума. Прекрасно поняв, о чем говорит старик, Тега вновь пояснил ему то, о чем говорил много раз. Закостенелое сознание пожилого человека требовало долгого привыкания к непознанным явлениям. Она не просто так нужна, знаешь ли, сколько идиотов откинулось из-за подавителей боли. Случаи нередки. Тем не менее, это было вызвано отсутствием боли, как таковой. Я же ее чувствую, но игнорируешь. Не думал, что это может выйти боком. Аккуратно отделив несколько артерий, Лиа быстро присоединила имплант, что должен стать дополнительным сердцем, пока замедленный кровоток предотвращал слишком большую потерю крови. Каким образом? Ты можешь недооценить опасность, сочтя ее допустимой, а на деле ты ошибешься. Исключено. Своим совершенно спокойным голосом Артига опроверг подозрения, ведь учел любые погрешности. Вдобавок, не так давно установленный биомонитор прекрасно справлялся с анализом физических повреждений. Я не только про боль говорю. Все больше хмурясь от самонадеянности юноши, Лиа принялся сращивать разделенные участки плоти. Киберпсихоз? Так точно, парень. Ты уже больше половины тела заменил на хром. Не боишься последствий? Повода для страха нет. Тем более, Артига по определению не способен испытывать страх. Этот атавизм ему не свойственен, ведь он и требовался примитивным биологическим видом, как стимулятор инстинкта выживания. Или ты так думаешь? Смотря на Лиа, Артига отметил, что старик не осуждает его, только проявляет заботу. Люди с большим количеством имплантов были вынуждены предпринимать меры предосторожности, вроде употребления иммуноподавителей. Это были препараты, которые подавляли иммунный ответ организма на слишком большое количество аугментаций. Последние способны успешно синергировать с биологией человека уже не один десяток лет, лишь изредка отторгаясь, и даже это было вызвано особенностями отдельных индивидуумов. В случаях же, когда хрома было необоснованно много, тело могло взбунтоваться. Это проявлялось в виде психологических отклонений, пресловутого киберпсихоза. Тем не менее, Артига знал, что его мозг не отвергнет кибернетику. Почему? Потому что он не позволит. Обычные люди не могут контролировать большинство процессов в своем теле и сознании, потому и сталкивались с психологическими дисфункциями, но юноша иной. Хотя, в качестве меры предосторожности, он принимал минимальную норму иммуноподавителей, дабы избежать эксцессов, и даже от этой необходимости собирался избавиться в будущем. Единственным реальным поводом для беспокойства были раздробленные фрагменты его прошлого «я». С каждым днем отголоски прежнего юноши давали знать о себе все больше, даже время, проводимое с матерью, помогало все меньше. Демон нередко влезал в процессе работы ночного призрака, из-за чего Артига ощущал упоение. Прекрасным казался блеск пролитой крови, музыка слышалась в криках агонии и ужаса. Подобные нечеловеческие проявления давились на корню, но само их наличие может оказаться пагубным, выйти боком, как и сказал Лиа. Наслаждаться смертью непозволительно. Артига не имел сомнений в своем отношении к этому и не собирался дать волю сгустку ненависти, как уже однажды произошло. Тега, хоть и был в кровавой ярости, но его процессор запомнил все с покадровой точностью. Он смеялся, когда убивал, упивался, когда сдирал кожу с черепов. Недопустимо. Это свойственно только нелюдям, тем, кто потерял человечность. Или нет, такие эмоции вызывали именно осколки прошлой личности, но никак не нынешнее сознание. Его человечность была тому истоком. Нет, это противоречит тому, чему Артигу научил человек перед ним. Лиа был мудр, он многое прошел, хоть и не хотел рассказывать о своем прошлом. Человечность заключается именно в способности созидать и творить благо для сородичей, но никак в проявлении жестокости. Та, как явление, возникало от невежества или среды обитания. Бытие определяет сознание, а не выбор отдельного члена общества. Люди теряют человечность не по своему выбору, никто не ступил бы во тьму добровольно. Мальстрём, тигриные когти, животные и прочие преступные элементы не более чем реакция общества на моральное падение и бедность. Артига не из жестокости убивал погрузившихся в темноту, но ради того, чтобы те более не страдали в своей невежественной бесчеловечности. Только ради этого. К чему тебе вообще столько боевых имплантов? Вновь возобновив разговор, Ли хмуро смотрел на юношу. Рук было мало, Найт-Сити опасный город. Способность к эффективной самозащите – необходимость. По ночам ты тоже самозащиту практикуешь? Анализ конспиративная деятельность признана максимально эффективной. Предположение, не поддающееся просчету случайность. Откуда? Неважно. Ты уже не первый день куда-то уходишь на полночи. Все так же продолжая работу над грудной клеткой юноши, Лео взглянул прямо в его киберимплант и глаз. Это твои личные дела и я не собирался в них лезть. Но если ты занимаешься чем-то опасным, я беспокоюсь, парень. Нет необходимости. Моя деятельность не принесет тебе вреда. Ха-ха. Тяжело вздохнув, Рипер закончил с вживлением комплекса второго шанса и приступил к следующей аугментации. Все так же продолжая разговор. Да меня то не жалко, мне жить не так много осталось. А вот ты еще молод и у тебя все впереди. Будь честен со стариком, я не зла желаю. В какой-то мере, волонтерство, я приношу пользу обществу. Молча смерив юношу взглядом, Лео еще раз вздохнул. Артига явно не хотел рассказывать, чем занимается, а попытка принудить к ответу обречена на провал. Парень упрям, если уверился в чем-то, то его сложно переубедить без твердой доказательной базы. Больше не став спрашивать, Рипер продолжил операцию, в ходе которой менял реберный каркас на аугментацию. Это был полностью автономный комплекс, что отличался от естественных ребер тем, что у него не было зазоров. Это был сплошной щит, способный выдержать попадание из среднего калибра. Притом обладал системой, имитирующей функции костного мозга, что содержится в плоских костях. В целом, никаких последствий или неудобств для организма не предвидится. Теперь, жизненно важные органы были защищены не только подкожной броней, но и пластинами из гибкого металла. Артига стремился стать как можно более живучим, для только ему ведомой цели. Завершена установка имплантов. Синтетические легкие. Реанимационный комплекс второе сердце. Реберный щит. Сканирование физического состояния. Состояние стабильно. После того, как старый Рипер соединил укрепленную синтетическую кожу на груди, Артига поднялся без признаков дискомфорта. Он ощущал, что теперь у него был вторичный кровяной насос, что даже в пассивном состоянии регулировал течение переносящей кислород жидкости. Самостоятельно стирая с себя алые разводы, юноша не выглядел пережившим операцию, хоть и чувствовал дискомфорт в районе торса. Нужно подождать до вечера, пока микроразрывы не восстановятся. На сегодня запланированы операции? Нет, сегодня ничего. Рипер хмуро наводил порядок после длительной операции, все еще испытывая беспокойство за своего подопечного. Тот лишь кивнул и развернулся, явно направившись в свой гараж или по другим делам. Закончив с уборкой, старик присел на свое кресло, обдумывая поведение этого парня. Артига быстро учился и в нем уже нельзя было узнать того механического болванчика, но на смену этим недостаткам пришли иные, более сложные. Тега точно имел какие-то секреты, о которых не собирался рассказывать. Это не проблема, ведь Илья и Винсент не хотели делиться своим прошлым. Даже Джен не знала про подробности жизни ее отца, а уж про дядю Лиа тем более. Нет ничего плохого в нежелании говорить об этом, но Рипердок чувствовал, что парень не цветочки в Чартер-Хилл собирает. Самым худшим было произошедшее месяц назад, когда он пропал на 3 дня. Дженнис тогда сильно беспокоилась, ведь Артига вспомнил нечто о своем прошлом и сорвался на поиски. А потом, тигриные когти потеряли 1/4 своего контингента из-за действий ночного линчевателя. Это вполне могло быть совпадением, но Лео много лет назад утратил наивность. «Надеюсь, с тобой все будет в порядке, малец». Мусорщик загнанно дышал, беспрестанно оглядываясь. Ужас был рядом. Позади доносились крики сообщников по грязному ремеслу и затухали с пугающей частотой. Отовсюду вопили стенающие мученики, а на мозг давило ощущение безысходности и отчаяния. Некоторое количество наркотиков в крови не могли подавить самый глубинный страх, поднимающийся из первозданных инстинктов. Забежав в переулок, что был в нескольких сотнях метров от заброшенного склада, где базировалась банда, мусорщик прижался к грязной стене и медленно осел. Боясь громко дышать, он пытался успокоить колотящееся сердце. Ужас Найт-Сити посетил их маленькую группу. Главари говорили, что ему не будет дела до настолько незначительной ячейки, но ошиблись. Фонарные столбы, всегда горевшие достаточно ярко, потухли, очевидно, по его воле. Подползая к углу, бандит испытывал надежду на то, что про него забыли. Выглянув самым краем головы, он не успел ничего увидеть, ведь ощутил нестерпимую хватку на горле. Резким рывком мусорщик был прижат к бетонной стене неизвестного здания в полупустом районе, и без того сбитое дыхание было окончательно заблокировано, и лишь взгляд судорожно метался в поисках помощи. «Никто не придет, мы одни», — ужасающий голос, доносящийся от владельца маски черепа, избавил нелюдь от последних мыслей о спасении. Смотря на это существо, не знающее жалости, мужчина попытался заговорить, но не смог. Последние слова, слегка наклонив голову, призрак выглядел заинтересованно. Стальная ладонь разжалась, после чего мусорщик упал на землю и принялся откашливаться. А когда оправился в достаточной мере, прошу, не надо. И это все, сейчас, ты молишь о пощаде, но имел ли хоть мысль о ней, когда потрошил тела невинных? Потусторонним голосом, которому вторил чуть стихший хор неупокоенных душ, демон ночи выражал презрение. Нет, я не хотел, меня заставили, у меня не было выбора, верно, потому я буду милосерден. Присел на корточки перед дрожащим человеком линчеватель. Да, я исправлюсь и никогда не буду творить зло. То, что его еще не убили, было удивительно. Может, охотник пощадит его, если сделать вид, что он раскаивается? Разумеется, ледяным тоном из голосового модулятора убийца пробрал до дрожи и вызвал некоторые последствия. Но перед этим, ответь на один вот и обделался, будто потеряв всякий настрой на разговор, призрак смотрел на растекающуюся лужу зловонной жижи и потяжелевшие штаны мусорщика. В следующий же миг клинок пронзил череп этого слизняка, который даже умереть не мог, как человек. Сделав шаг назад, чтобы не запачкаться в выделениях этого отброса, Артига заметил свое смутное отражение на лезвии выдвижного оружия. По его отполированной поверхности стекала темная кровь, и среди этих потеков горели алые огни аугментических визоров в глазницах белой маски. Быстрым движением юноша стряхнул грязь и вернул клинок в предплечье. Сколько подобных этой нечеловеческой особи Артига встречал? Очень много, и каждый хотел одного – пощады. Но они не могли быть прощены, ведь их грехи слишком велики. В Найт-Сити не выживали банды, у которых имелись моральные принципы, оставались только самые худшие и порочные нелюди. Это все, вспыхнувшие чувства гнева на миг сбило мыслительные процессы. Мало, нужно больше крови. Подавив поползновение, уже который раз за ночь, Артига просканировал местность на наличие других выживших. Он их не оказалось, значит, можно приступить к рутинной работе. Лежащий неподалеку труп мог бы стать свидетелем, которых Тега почти всегда оставлял, но слишком уж он жалкий, даже больше, чем все нелюди. Фиксируется вторжение в локальную сеть нечеловеческих особей. Поиск источника. Нитронмир. Расстояние 700 метров 600. Молниеносно подключившись к камерам, Артига выявил транспорт. 2, если быть точным. Это была спортивная квадра и фургон, в котором находился сетевой бегун. Снова они. Тега прекрасно знал о том, что на него объявили охоту, и не был удивлен. Однако именно эта команда охотников за головами проявляла наибольшую настойчивость, наряду с мастерством. Уже третий раз за несколько недель они пытались настигнуть его и убить. Как нетрудно догадаться, ради денег. У наемников редко бывают иные причины. Им стоит показать, что охота на Артигу не принесет им ничего хорошего. Киви, ты его засекла? Говоря по общему каналу связи, Мин выходил из машины вместе с Дарья. Их основной нитронмир находился в фургоне с оборудованием, за рулем которого была Люси, что будет на подхвате в случае чего. Да, есть сигнал. Обыденный беспристрастный голос девушки имел намеки на ликование, ведь им наконец удалось сесть на хвост скользкого ублюдка. Уже несколько недель команда пыталась его поймать, но находила только следы его работы. Маньяк всегда убивал особенно зрелищно, предпочитая кромсать добычу в фарш. Каждую ночь, меняя маршрут для патруля, группа из четверых наемников впервые сумела прибыть достаточно быстро. Всем приготовиться. Люси, останься здесь и прикрывай Киви. Мы с Дарья вперед. Перехватив массивный пулемет, Мэйн зашагал по темным улицам Рэя, где была одна из ячеек мусорщиков. Червь показал себя хорошо, дав наводку, благо, почти не требовал усилий для внедрения. Простейшая программа связи была незаметна и даже не всеми системами защиты распознавалась в качестве угрозы. В этой области располагались ничейные склады, которые нередко начинали использовать банды, потому неудивительно, что призрак был именно здесь. Осторожно передвигаясь, два сола внимательно оглядываясь по сторонам и выискивали малейшие намеки на присутствие. «Поздравляю!» — звук донесся отовсюду, будто по стенам и крышам налепили динамиков. Возможно, так и было. Ваши очаровательно убогие догонялки мне наскучили. Так хотите получить деньги за мою голову, Киви? Не став сразу отвечать, Мейн спросил сокомандницу о местоположении врага. Не могу запеленговать. Сука, он хорош. Не стоит пытаться, маленький нейтронер. Ты меня не найдешь. Удивленный возглас, сопряженный с грязной бранью, был пропущен мимо ушей, и лидер команды решил превратить монолог в диалог. А ты, может, покажешься на глаза? Так всяко будет удобнее говорить. Мне счесть это оскорблением. По твоему мнению, есть хоть малейший шанс на успех этой глупой уловки? Попытаться стоило. Небрежно пожав плечами, Мейн создавал расслабленный вид, который был напускным, что очевидно. Так ты знал, что мы на тебя охотимся? Разумеется. И, кажется, нашел вашего доносчика. Довольно умно, но больше не сработает. По связи, Киви сообщила, что червь был удален из локальной сети. Ну что ж, ты нас переиграл. Мейн не был дураком и понимал, что все карты на руках у этого маньяка. Он мог уйти в любой момент, и его не поймаешь. Но если хочешь нас линчевать, то не думай, что это будет просто. Ха-ха-ха-ха. Разлившись эхом из сотни голосов, смех заставил всю команду почувствовать некоторое неудобство. Линчевать невысокого вы мнения обо мне. Серьезно, Чум, ты из людей делаешь мясные скульптуры. Может, мы получили заказ, но я совсем не против с тобой поговорить по душам. Многие из тех, в ком я запечатлел свои послания, творили много более страшные вещи. Но все считают, что именно я главный психопат Найт-Сити. Иронично, не находите? Ничего ироничного. Ты просто садист. В корне ошибочно. Не было ни единого раза, когда я сам получал удовольствие от пролитой крови. Мои действия продиктованы тем, что вы позабыли. А во, молчавшая Дарья присоединилась к разговору, попутно продолжая движение и поиски. Мне даже интересно. Давай же, ночной мститель, поведай нам о своих высоких идеалах. Насмешка лишь отражает вашу невежественность. Все так же оставаясь ненайденным, красноглазый дьявол транслировал свои слова. Преступность возникла не на пустом месте. Банды можно искоренять бесконечно, но меньше их не станет. Потому я использую то, за что меня прозвали ужасом ночи. Думаешь, это сработает в этом-то городе? Зря пытаешься. Возможно, мои усилия не могут исправить картину целиком. Но я не бездействую, в отличие от вас. А, будешь обвинять нас в... Именно. Прервав саркастичный ответ Дарья, призрак стал говорить более жестким тоном. Вы живете в этом городе, в этом мире, но плюете на миазмы тьмы, окутывающие их. Вы не пали, но вас ничего не хранит от нее. Блять, ну он и зануда. Несколько нервно посмеялся Мейн, видя перед собой только неосвещенные стены складов и редкие истерзанные тела. Я не убиваю людей, но препятствуя мне, вы способствуете чудовищам в человеческом облике. В этот раз будет лишь предупреждение, но не стоит мне больше мешать. На этом дьявол умолк и, видимо, ушел. Вернее, так думала передовая часть команды. А Люси в это время нервно терла руль одной рукой, держа во второй пистолет. Мрак и жуткий голос неслабо тревожили молодую наемницу, но она старалась подавить эмоции. Как учила Киви, они только мешали ясно оценивать ситуацию и обстоятельно реагировать. Вдруг беловолосая девушка услышала стук в окно фургона, но не смогла выпустить в него всю обойму. Тело одеревенело, и только глаза могли двигаться, пока голова была повернута в другую сторону. Дверь медленно открылась, позволив ночному гостю войти. Как ни в чем не бывало, фигура в длинном плаще, что будто поглощал свет, села на пассажирское сиденье. «Не бойся, я тебя не убью». Слыша хриплый голос, напоминающий металлический скрежет, девушку инстинктивно зажмурила глаза на миг, а когда она их открыла, то почувствовала несильное похлопывание по своей макушке. «Если будешь хорошей девочкой», краем глаза Люси увидела, как призрак легким движением оторвал руль, а следом вырвал электронику. Теперь фургон был не на ходу. Еще раз насмешливо хлопнув беловолосую по голове, ужас ночи вышел из машины и направился к припаркованной дальше квадре. За несколько секунд, проделав ту же процедуру, он обернулся к девушке, в чьем поле зрения сейчас находился. В глазницах его маски костяного цвета не было ничего, только пустота, как у разложившихся мертвецов. И вдруг, словно еще недостаточно поиздевался, он начал медленно качать указательным пальцем в укоряющем жесте, а его голова следовала в обратном такте. Закончив, призрак спокойно удалился, прогулочным шагом. Спустя минуту, Люси ощутила, как тело вновь ее слушалось, как и кибернетика. «Мейн, Мейн, возвращайся!» Все еще испытывая настоящий мандраж, беловолосая буквально завопила в общий канал. «Понял, он рядом!» Не собираясь стоять на месте после такого, лидер вместе с Дарья бросился к своим соратникам, задавая вопросы уже на бегу. «Н нет, уже ушел!» «Чего?» За пару минут добравшись до нейтронеров, Мейн и Дарья увидели, что никто не пострадал, вернее, физически. Люси сидела на месте водителя, намертво вцепившись в ручку двери, а во второй руке сжимала пистолет. «Люси, ты как?» С искренним беспокойством, лидер подбежал к двери, которая ближе к девушке, быстро заметив, что вторая открыта. Этот уебок, мелко подрагивая, беловолосая не могла успокоить сердцебиение, ведь рядом с ней будто прошла сама смерть, и похлопала по, мать ее, голове. «Блядь!» Испуганный вскрик Киви был прекрасно слышен из кузова. «Сука! Гнойный ты пидор!» Мгновенно переместившись к задним дверям, что также были открыты, Мейн и Дарья увидели своего основного нейтронера. Она держалась за сердце, а ее грудь сильно вздымалась. Причиной был сувенир от их цели. Свежеосвежеванный череп без нижней челюсти, прямо как у самой девушки. Она была в своей нейтронерском кресле, полностью погруженная в сеть, потому не заметила вторжения. И еще, потому что ей этого не позволили. Ебучий шутник. В гневе, Киви сорвала череп, висевший на стальной нити, и швырнула его из фургона. Однако, бросок был слабым, похоже, сказалось состояние девушки, и тот не укатился далеко. Его движение окончилось в 5 метрах от пары наемников, и те смогли прочитать слово, выгравированное на лбу. Так было написано. «Уилсон. Какой еще нахер Уилсон? Ебать твою мамашу!» Все еще крича от злости и страха, Киви хотела начать ломать и крушить, но все оборудование в фургоне принадлежало ей и было очень дорогим. Оценив ситуацию, Мейн мрачно посмеялся. «Дамы, нас поймели. Притом, как самых дешевых шлюх». Глава 22. В полутемном помещении находились мрачные люди, некогда жившие в Найт-Сити, но сменившие место обитания. То были бездомные, беспризорники и иные, кому не посчастливилось столкнуться со сборщиками, как их называли люди за дверями. Они носили белые халаты или были облачены в высококлассное боевое обмундирование. Пленители и мучители, вот кем были эти люди. Десяток обитателей этой камеры имел идентичную одежду, простые белые рубашки и штаны из синтетического хлопка. Но что их всех выделяло, разом объединяя, так это черная татуировка на боковой части шеи, чуть ниже уха. Цифра 6, служившая идентификатором группы подопытных. Самый старший из них, смуглый мужчина, на лице которого было множество шрамов, спокойно сидел рядом со стеной, наблюдая за товарищами по несчастью. В этой группе были в основном молодые люди до 25 лет. Самые здоровые и крепкие из всех обитателей улиц ночного города, наиболее перспективные образцы. Мужчина внимательно следил за тем, как себя ведут собравшиеся, ведь в подобных условиях более чем вероятны вспышки агрессии или приступы депрессии. Однако, пока он не наблюдал никаких происшествий, ежедневные изматывающие и мучительные эксперименты лишали сил, которых просто не оставалось. Неожиданно распахнувшиеся двери показали 2 солдат корпорации, что несли бессознательное тело. Это была девушка, с полностью обритой головой, как и каждого подопытного. Пусть она явно спала, но мускулы нередко сокращались, а лицо искажалось в болезненной гримасе. Грубо бросив девушку внутрь, охрана молча заперла проход, вновь изолировав подопытных. Почти никто не стал подходить к той, кого забрали на индивидуальные процедуры, но один нашелся. Оказавшись рядом и нагнувшись, смуглый мужчина осмотрел ее, но ничего не мог сказать. Он видел только следы от множественных инъекций неизвестных препаратов, но таковые присутствовали у каждого из обитателей этих казематов. Аккуратно взяв худую девицу на руки, мужчина отнес ее на один из жестких матрасов, выступающих в качестве лежбища для них всех. Положив ее, он остался рядом, попутно следя за состоянием. Пусть его сил будет мало для существенной помощи, но наплевать на проблему было неприемлемо. Минуты шли медленно, перетекая в часы. Девушка не переставая дрожала, а в какой-то момент начались конвульсии. Капли ледяного пота градом катился по ее коже, пока под последние изредка извивались мускулы. Неизвестные преобразования шли быстро, но болезненно. Она явно могла умереть, тем более в таком ослабленном состоянии. Благо, По-видимому, врачи накачали ее питательными веществами, которые и выступали в качестве строительного материала. Вот только во что этот материал будет превращен, док, как продвигаются исследования. Крепкий мужчина, с проступающей проседью в коротких волосах, вошел в лабораторию, задав вопрос одному из двух присутствующих. «Доброй ночи, мистер Хендриксон. Вам вдруг стали интересны мои изыскания?» Даже не удостоив взглядом главу службы безопасности, пожилой ученый в мятом и запачканном халате, продолжал бить по голографической клавиатуре. «Вроде того, уже месяц прошел, хочется же знать, зачем мы здесь торчим. Другими словами, вас одолела скука». Со скрытой надменностью в разговор вмешалась девушка, что стояла рядом с ученым и внимательно наблюдала, пока не ворвался этот примат. «А еще куча стимуляторов. Талиб Хендриксон, ввиду малого количества работы на изолированном секретном объекте корпорации, мог позволить себе посмотреть сериалы после выполнения ежедневных обязанностей. Однако, выбранный на эту ночь был до того ужасен, что отбил всякое желание на киносеанс, а энергии было хоть отбавляй. Так я могу узнать ответ? Да, разумеется. Вы изучили приложение к информационной сводке, написанное лично мной, это то, которое больше нее в 20 раз пробежался мельком. Кто бы сомневался?» Фыркнув, платиновая блондинка в чистом и выглаженном халате, под которым была излишне обтягивающая одежда, смерила солдафона презрительным взглядом. «Ну будет тебе, Оливия. Мистер Хендриксон избрал иную стезю, что порой даже более важна, чем наша с тобой. Постарайся быть снисходительней, дорогая моя». Наконец, оторвавшись от сложных расчетов и диаграмм, сбоку от которых была модель цепочки ДНК, ученый наставлял ее: «Как скажете, доктор Финниган». Мгновенно сменив презрение на покорность, девушка внимала каждому слову своего кумира. «Вы закончили поливать меня грязью?» Флегматичная реакция офицера была обусловлена тем, что ему не впервой общаться с яйцеголовыми, считающих любого с IQ меньше 200 дегенератом. Талим просто пропускал все мимо ушей. «Думаю, да». «Так, что вы хотели узнать? Просто стало интересно, чем ваш проект отличается от других? Суперсолдаты никогда не получались стабильными, их не удавалось поставить на поток. Ау, не ожидал, что вы знакомы с такими подробностями. Что же, вы правы. Геномоды всегда отличались нестабильностью, как физической, так и психологической. Но мой метод инновационный. Наряду с изменениями в человеческом геноме, я задействовал вспомогательный. Да, помню что-то такое. Малая гибридизация. Вы все больше поражаете меня, мистер Хендриксон. Может, вы можете предположить, что именно я хочу сделать? Внедрение генов млекопитающего в человеческие ради расширения физических возможностей. А почему именно млекопитающих? Можно было муравья, например. Да как ты смеешь, неандерталец? Вскричала Оливия. Доктор Финниган не будет использовать настолько жалкие виды. Тише, тише, не шуми, дорогая моя. И вновь, по первому слову, ассистентка покорно замолчала. Вопрос нашего недалекого друга не так уж глуп. Насекомые демонстрируют удивительные возможности, однако их гены гораздо сложнее внедрить в человеческие. Уйдут годы исследований, наиболее вероятно, впустую. Вдобавок, будь упомянутый муравей размером с человека, то лишился бы своей, так сказать, суперсилы. Понял, проехали. Даже на секунду не потеряв самообладание, Талим просто продолжил расспросы. И как продвигаются эксперименты? На данный момент, все идет довольно гладко. Все же, у нас есть множество наработок различных команд, и нам не понадобилось начинать с нуля. Пробные попытки были не такими удачными, из-за чего было потеряно некоторое число подопытных, но это позволило стабилизировать состав. Глава службы безопасности сразу припомнил это некоторое число. 30 человек умерли, захлебываясь в собственной крови, ломая себе кости судорогами. Он сам отдал приказ на их умерщвление, а ведь там даже малолетки были. Сегодня мы как раз провели первый серьезный прорыв. Подопытная из шестой группы была подвергнута процедуре и, по первичным прогнозам, у нее есть все шансы пережить превращение ху-ху. Неожиданно посмеявшись, доктор Финниган слегка смутил офицера. Эскулапы не смеются над нормальными вещами. Забавен факт того, что на бедре той юной леди была татуировка со словом «лупа». Знаете, что оно означает? Если это латынь, то переводится как «волчица». Когда Хендриксон ответил на изначально риторический вопрос, доктор изумленно приподнял бровь, словно увидел, как обычная обезьяна заговорила членораздельной речью. Верно, невероятно совпадение, учитывая гены, которые мы используем. Волки, значит, и насколько сильно будут проявляться их черты, предположительно образцами будут переняты некоторые инстинкты и повадки. А вы не знали, что волки не поддаются дрессировке? Вряд ли остались хоть какие-то факты об этом виде, которые мне неизвестны. С легкой снисходительностью в глазах под очками, ответил доктор. Но вы упускаете один момент, офицер. Они не перестанут быть людьми, а те более чем дрессируемы. Всего на миг скошенный взгляд на помощницу остался незаметен для нее, но не для главы службы безопасности. Ну, допустим, как вы собираетесь добиться их покорности? Технологию не пустят в оборот, пока не будут получены полностью готовые бойцы. Не переживайте об этом. Я подготовил множество методов. Вдобавок, той девочке был внедрен только базовый компонент, а их несколько. Для успешной адаптации к последующим нужны специфические состояния, которые мы им обеспечим. Этим же заставим понять, чем будет караться плохое поведение. Значит, вы все продумали. А если забыть про волчью специфику, каких суперсолдат вы собираетесь вырастить? Ох, тут все довольно банально. Сверхчеловеческая сила, скорость, реакция и прочее. Начальный набор, так сказать. Однако именно гены хищников сделают их особенными. Только представьте, они будут с упоением рвать на части тех, на кого укажут хозяева. Они будут испытывать азарт от охоты и наслаждаться, загоняя добычу. Станут неистовыми гончими на службе корпораций. Буквально цепными псами. Не стоит называть мои творения такими грубыми словами, мистер Хендриксон. Они кровавые бестии, которых я взращу, как своих собственных детей. ТЦ. Неожиданно цыкнул профессор, видимо от некоего раздражающего факта. Вы напомнили мне, что ген, который был взят за основу, имеет весьма уничижительное официальное название. Неужели? В этот момент Хендриксон счел, что больше не очень хочет продолжать разговор. Пусть Эскулап закончит жаловаться и можно будет пойти в свой личный блог. Не поймите неправильно, это просто название, но я ненавижу собак. Это деградировавшие потомки волков, что позволили себя одомашнить. Жалкие шавки. В них нет ни капли дикой природы хищников, только покорность и тупость. Так что за название, док? Виток псовых. Ценис Хеликс. Проводя очередной день перед входом в посмертие, Эммерик привычно оглядывал входивших и следил, чтобы всякая шушера не устраивала проблем от того, что ее развернули. Подавив зевок, охранник думал, что сегодня как-то скучновато. Не было буйных, чьими зубами можно украсить асфальт парковки. Впрочем, он не терял надежды, ведь это клуб лучших наемников Найт-Сити и не было ни дня, чтобы не произошло чего-то занимательного. И, как подсказало чутье, спокойно спускающийся по лестнице человек был тем самым, кто принесет веселье в унылый вечер. Его торс был наглухо закрыт беспросветно черным плащем, опускающимся по пояса, открывая вид на протезированные кисти с жесткими, зазубренными накладками. Опытный взгляд, пусть и не смог определить вид ткани, но она явно была непростой. Может, пулестойкой, может, огнеупорной, может, глушила радиоволны, а может, все сразу. Лицо гостя было трудно разглядеть под глубоким капюшоном, вернее не лицо, а белую маску агрессивной формы. Уверенным шагом тот приблизился к привратнику, застыв в 4 метрах перед ним, храня молчание. «Милые шмотки, для вечеринки с переодеванием. Я тебя не знаю, и если будешь слишком настаивать на знакомстве, уверяю, оно тебе не понравится». Внешне спокойный, Эммерик был готов в любую секунду раскрошить намордник этого фрика по его черепушке. «Нет, ты знаешь меня, как и весь Найт-Сити». Скрежещущий голос не был похож на человеческий, но подобной мелочью не напугать опытного охранника. Ему не привыкать вышвыривать таких театралов. «Ага, еще скажи, что пил на брудершафт с Сабура. Отваливай, пока проблем не огреб. Проблемы от зверька, что виляет хвостиком перед истлевающей старушкой». Вот это. Слова прервались, ведь тело Бронсона потеряло чувствительность. Он просто не мог двигать им. Будто его мозг утратил возможность четко отдавать приказы, посылая только слабые несвязные импульсы, вызывающие жалкие трепыхания. Грузно свалившись на пол, охранник увидел, как странный человек перешагнул через него, идя прямо к распахнувшимся дверям. Нейросеть также не слушалась, потому даже сообщить о вторжении не представлялось возможным. Среди разномастных групп наемников шла мрачная фигура, на которую обратило внимание немало людей. Причина была не в экстравагантности, таковой здесь было в достатке, а в его манере держаться. Это был не Соло, и это было очевидно. Некто, кто больше похож на ликвидатора корпораций, двигался между стенами ночного клуба и вызывал чувство, что не вызывал ни один наемник. Путь его окончился перед ложей самой королевы, той, кто правил этим местом. Некий мужчина, с которым бестия вела диалог, обернулся на бестактно поднявшегося к ним. Вероятный заказчик хотел выразить свое неудовольствие тем, что беседа перестала быть приватной, но не успел. Крепкая хватка зажала его темя и рванула прочь. Пролетев не меньше 5 метров, он врезался в крайнюю часть барной стойки, переполошив заметивших это. Необычность заключалась не в факте насильственного полета, но в том, что начался он из рабочего офиса королевы фиксеров. Она сама, только на миг приподняла бровь, что уже означало немалое удивление. К ней уже много лет никто не врывался настолько нагло и абсурдно. «Бестия, у меня есть для вас заказ, ошибаешься. Все, что у тебя есть, это 3 секунды, чтобы назвать причину не вышибить тебе мозги. 2 уже прошли». Параллельно пытаясь связаться с вышибалой, Аминдиарис активировала скрытые турели на потолке, но те не ответили, как и Бронсон. Некий путник, что известен, как Сантьяго, Чите, всего несколько слов, заставили забыть обо всем, сосредоточив все внимание на узнавшем ее секрет. «Вымогательство мне претит, но лишь оно может заставить вас сотрудничать». С виду расслабленно заняв противоположную сторону дивана, человек в маске черепи оставался невозмутимым. «Чего ты хочешь? И кто ты?» Лед в голосе женщины обычно был самым ярким воспоминанием тех, кто ее разозлил, но не сейчас. «Нокс, Винит, этого хватило. Во всем Найт-Сити не было никого иного с подобными пафосными наклонностями и такими возможностями. Хотя, последние оказались шире, чем кто-либо предполагал. Сука!» Быстро поняв, с кем имеет дело, фиксерша догадалась и о том, почему не получала ответа ни от одного из своих подчиненных. «Говори, мне нужны сведения о массовом исчезновении людей, в которых замешана некая корпорация. Уточнения требуются?» «Нет, я знаю, о чем ты. А нельзя было просто позвонить, а не устраивать этот ебучий цирк?» Сколь резок был тон, столь же резки были движения фиксерши, поднявшей стакан с текилой и сделавшей крупный глоток. «Мы бы пришли к соглашению», вопрос был риторический, ведь призрака послали бы куда подальше. Даже бестия не станет говорить с известнейшим психопатом города. Помолчав несколько секунд, женщина с неудовольствием приняла правоту сидящего перед ней. Краем мысли, она отметила, что тигриные когти не зря прозвали его красноглазым дьяволом, его кибернетические глаза действительно выглядели потусторонне, хоть внешне и не отличались от подобных, как у тех же мальстримовцев. «А ты не боишься заходить в место, где каждый будет не против тебя пришить? Награда никуда не пропала. Бояться? Я, вы точно поняли, кто сейчас перед вами». Сдали из снисходительности, которая едва угадывалась, поинтересовался демон ночи. «Страх живет в каждом. От него не избавиться, как ни пытайся. Личный опыт, полагаю. Но нет, вы ошибаетесь. Страх не мой враг, он мой союзник и орудие». В подтверждение недавней фразе, все больше Соло начинало сближаться с местом, в котором находились собеседники. Пусть внешний вид призрака был малоизвестен, но выжившим несколько раз удавалось сделать запись. Некоторые предполагали, что это была неудача, но дозволение ужаса Найт-Сити, чтобы интересовавшиеся его деяниями могли знать его облик. Бестия, тем не менее, лишь один раз бросила взгляд на смазанную картинку и не смогла распознать личность гостя. «Ты сказал заказ, значит, собираешься заплатить, а не шантажировать?» Так, заметив движение обитателей по смерти боковым зрением, Аминдиарис не стала предпринимать чего-либо. «Пока, разумеется, вознаграждение всегда должно сопутствовать труду. Мне нужны гарантии». Имея в виду очевидное, Аминдиарис положила ладонь на низкий стол перед ней и начала отстукивать медленный, но нетерпеливый ритм. «Как только получу сведения, я забуду обо всем за ненадобностью. Я никому не верю на слово. Вам придется рискнуть. Поймите меня верно, вы не являетесь моей целью, потому вам ни о чем переживать, пока идете на сотрудничество. Хей, бестия, не представишь мне своего гостя?» Наконец, один из наемников решил убедиться окончательно, ведь был одним из охотников за головой ужаса ночи. «Выйди, не поворачивая голову», ответила женщина, «и жди». Авторитет хозяйки по смерти был непоколебим, потому Соло послушался без слов. Она не собиралась опрометчиво спускать на призрака толку вооруженных боевиков, ведь придя сюда, Он не мог не подстраховаться. Одно знание не несет ничего, но подготовленный и автоматизированный план исполнения угрозы точно был. Тот, кого неделями не могли поймать мириады джентльменов удачи, не мог быть столь небрежен. «Дайте угадаю, стоит мне выйти из вашего ложа, как они все начнут действовать?» «Нет, если я прикажу». «Так, кто первый?» «Наконец дело». Протянутая металлическая ладонь раскрылась, и из нее выпал чип. 30 000. «Достаточно, сойдет. Пусть Аминдиарис потребовала бы больше, но сейчас не время торговаться». Сумма была минимальна, но отнюдь не занижена. Выдвинув незаметные ящики в столе, женщина достала чистую щепку, которую вставила в свой нейропорт, удаленно подключившись к личному хранилищу данных и скопировав небольшое досье по деятельности корпорации «Биотехника». Следом, бестия вытащила носитель, положила его на серую поверхность столика и прокатила к призраку на другую сторону. Тот принял подарок и сразу принялся считывать сведения, запустив руку под капюшон. Доволен, хмуро ожидая ответа, фиксерша осушила остатки текилы и налила себе новую порцию. Процесс сделки завершен. Коротко кивнув, владелец алых глаз поднялся со своего места. «Отлично. Теперь вали, и если я узнаю...» «Не узнаете. Я врал». Короткая фраза не сразу дошла до женщины, что славилась способностью мгновенно оценивать ситуацию. «Вы не интересовались порядком, которого я придерживаюсь, ведь так?» Проступающее недоумение не успело обернуться вопросом, ведь дьявол продолжил. «Я убиваю только тех, кто погрузился во мрак. Сантьяго не из таких, потому я не причинил бы ему вреда. Это была постановка, в которую вы поверили. Даже королева фиксеров не спасена от слабостей». «Постой, ты не шутишь?» Сама мысль о том, что этот линчеватель пришел к ней без плана и его, по сути, можно было сразу изрешетить градом пуль, не укладывалась в глубоко циничном и расчетливом разуме бестии. «Не шучу». Вновь кивнув, призрак повернулся к столпившимся наемникам, которые ждали только из-за повеления его собеседницы. А та, погрузившись в себя, не успела остановить охотников. Они увидели, как лакомая добыча выходит из своего укрытия, напоследок бросив прямо перед ней два предмета, в которых можно было узнать вакуумные затычки для ушей. За мгновение до того, как предпочитающие ближний бой соло рванулись вперед, в ладони шествующего во тьме сверкнуло небольшое устройство. Цилиндр из неокрашенного металла выдвинулся вверх, а следом, на слух каждого обрушился шквал пронзающих звуков. Это был настоящий кошмар для акустического восприятия, задействующий широчайший диапазон, что не переставая сдвигался от одного предела до другого. Музыка не помешала, ведь отключилась одновременно с работой звуковой установки. Нет, это было подлинное звуковое оружие, имеющее особенную действенность в подобных замкнутых помещениях. Каждый из находящихся в главном зале закрыл уши, только бы ослабить раскаленные когти, разрывающие их головы. А тот, кто это провернул, оставил опасную игрушку на барной стойке, где корчилась барменша. Чуть наклонив голову, он положил рядом с ней чип, на котором содержалась некоторая сумма, чаевые и компенсация разом. Будто не слыша болезненных звуков, он шагал сквозь дергающиеся тела. Те, у кого стояли слуховые импланты, не стали исключением, ведь никто не убережен от случайных сбоев кибернетики. Парочка наемников, что полностью заменили свои тела на хром, также пострадали, пусть и от иного воздействия, не менее эффективного. Бестия, чувствуя звон и треск прямо внутри черепа, быстро спохватилась и вставила подарки в уши. Сразу почувствовав облегчение, она смотрела на ублюдка, что махнул рукой перед тем, как скрыться за поворотом, ведущим к выходу. Наконец, устройство замолчало, издав дребезжащие звуки, затихшие после, по-видимому, поломки. Неудивительно, столь малый механизм, выдающий подобную интенсивность, явно работал на износ и не был рассчитан на повторное использование. Словом, одноразка. Держась ладонью за лоб, после того как выдрала затычки, Аминдиарис ощутила подступающую мигрень. Этому способствовало сообщение, пришедшее с неизвестного номера, в котором говорилось: «Ебучий мудозвон, предупредит он в следующий раз, сука».